Глава 18. Огромный доходный дом, поставленный кораблем неподалеку от обводного канала, громоздкий, мрачный, выходил сразу на две улицы и имел небольшой дворик, больше похожий на дно узкого и глубокого колодца. Щербатов появился здесь на следующий день после тяжелого и неожиданного разговора с Татьяной, одетый в штатское пальто и потому чувствующий себя немного непривычно. В кармане пальто лежал листок с адресом, выученным уже наизусть, но Щербатов не торопился входить в подъезд и стучаться в нужную ему квартиру. Он оттягивал время встречи с Константином Мещерским, потому что так и не придумал, с каких слов начинать эту встречу. Более того, внутренне, стараясь не признаваться в этом самому себе, он не верил, что эта встреча принесет положительный итог. Но данное Татьяне слово требовалось сдержать, и он готов был его сдержать, каких бы усилий это ни стоило. Однако беда за малым. Не знал одного, как это сделать. Так ничего и не придумав, Щербатов долго прогуливался по дворику, а затем обогнул дом и вышел на людную улицу, уже обласканную по-весеннему ярким солнцем и потому необычно многолюдную. Неторопливо брел по краешку тротуара, глядя себе под ноги, и даже вздрогнул от неожиданности, когда на плечо ему легла сильная рука. Обернулся. Перед ним стоял, улыбаясь, Константин Мещерский. «Здравствуйте, дорогой Петр Алексеевич. А я смотрю и думаю. Не иначе влюбленный господин шествует. Ни на кого не смотрит, не оглядывается. Самоуглублен, сразу видно, занят сердечными переживаниями. К слову сказать, когда ожидается пышная свадьба?» «Константин Сергеевич, оставьте свой тон. Я к вам иду для очень важного разговора». «А почему тогда в обратную сторону? Вам что, Татьяна дала неточный адрес? Это ведь Татьяна дала вам адрес». «Да, и я обещал ей, по ее просьбе, составить с вами серьезный разговор. К вашим услугам, Петр Алексеевич». Константин перестал улыбаться. «Только что же мы на тротуаре? Давайте уж пройдем ко мне, заодно и чайку выпьем. Не возражаете?» «Да, благодарю. Пойдемте к вам». Они вернулись назад в узкий двор огромного дома и поднялись по довольно широкой, но темной лестнице на второй этаж. Константин открыл двери квартиры, пропустил вперед Щербатова и сделал рукой широкий жест. «Вот, любуйтесь, мое нынешнее жилище. Небольшая прихожая, просторный зал и дальше, за углублением выдающейся в залу стены, спальня, были обставлены скромной старой мебелью, видавшей на своем веку множество постояльцев. На стенах блекло посверкивали высветшие позолотой дешевые, кое-где отставшие обои. И во всем убранстве квартиры чувствовалась холостяцкая неустроенность и холостяцкая же временность проживания. «Располагайтесь, Петр Алексеевич, я сейчас. Прислуги не держу, поэтому хозяйничаю сам». Пока Щербатов осматривался в зале, Константин быстро заварил чай, расставил на столе чашки, сахарницу, молочник, печенье в вазочках. И все это у него получалось аккуратно, изящно и с изрядной долей неприкрытого самодовольства. «Да, и это я умею». Вот и чай разлили. Пора начинать разговор, ради которого и затеян был визит. А Щербатов так и не решил для себя, что и, главное, как он должен говорить. «Я слушаю, Петр Алексеевич, поторопил его Константин. Щербатов, оттягивая время, разломил наполовину круглое ажурное печенье, прихлебнул чаю и решил, в конце концов, действовать напрямую. Не стал таиться, а пересказал почти дословно все, что ему поведала вчера Татьяна. «И вы, конечно, по законам офицерской чести решили сдержать слово, которое дали моей сестрице, и пришли, чтобы наставить меня на путь истинный». «Увы, увы, дорогой мой Петр Алексеевич, вынужден вас глубоко разочаровать. Все, что вы вчера слышали, это плод воспаленного воображения и перезрелого девичества. Татьяне замуж пора. Вы уж не обижайтесь, я немного циник, что делать? Да, я ушел из дома, да, у меня есть круг друзей, разделяющих мои убеждения. Они очень просты, эти убеждения. Наш народ нуждается в просвещении. Я вам более скажу, после окончания курса собираюсь уехать в деревню учительствовать. Само собой разумеется, если я объявлю об этом родителям сейчас, они, впрочем, понимаете, что будет. Я хочу подготовить их постепенно. А что касается бомбистов и неспровергателей существующего строя, фантазии. Просто-напросто Татьяна никогда не видела этот тип людей, которые меня сейчас окружают. Своеобразных, конечно, и они сразу показались злодеями. А какие они злодеи, если могут расплакаться даже над раздавленной букашкой? Конечно, вольнодумцы немного. Конечно, поругивают власть. Но кто из нас, русских, не любит ее ругать? Даже ваш любимый и прославленный командир Любомудров недавно себе позволил. Доводилось читать? Щербатов машинально кивнул, совершенно сбитый с толку доверительным тоном Константина, который так был тому несвойственен, и его твердой уверенностью. Может, действительно Татьяна все преувеличила? Да. «Коли уж зашла речь», — продолжал Константин, — «Любомудров и впрямь такой человек, как о нем пишут в газетах? Или врут, как обычно?» «Конечно, врут», — воскликнул Щербатов. «Мы, участники кампании, расцениваем это как травлю и клевету». А все дело было в том, что полковник Любомудров с присущей ему солдатской прямотой рассказал корреспондентам, в том числе и иностранным, о том, что жертв на Шипке могло быть намного меньше, если бы интендантское ведомство подготовилось к зиме так, как положено, и не занималось бы воровством. А дальше, войдя в раж, как бывает в ближнем бою с противником, Любомудров и вовсе не сдержал себя, заявил, что огромное количество военных поставок было отдано европейским дельцам, а эти люди, всегда чужие в государстве, растащили казенные деньги на взятки тем же интендантам и на собственное обогащение. В итоге получилось, что Любомудров не угодил всем. В газетах его обзывали сатрапом и ненавистником несчастных евреев. А в ставке к нему стали относиться подчеркнуто холодно и поговаривали, что даже сам государь высказывал недовольство. «И в полку у вас он пользуется прежним уважением», продолжал расспрашивать Константин. «Еще бы!» – жаром отвечал Щербатов. «Завтра он возвращается из минеральных вод после лечения, и мы, офицеры полка, устраиваем обед в его честь. Мы всем хотим показать, что наш боевой командир по-прежнему остается для нас образцом верности долгу и присяге». «Я бы не отказался присутствовать на этом обеде. К Кстати, где он состоится? В гостинице «Метрополь», без четверти 12. У входа будет играть полковой оркестр. Знаете, Петр Алексеевич, я вам завидую. Это так трогательно. Константин поднялся из-за стола, прошел к старому резному шкафу, выдвинул верхний ящик и обернулся. «Сидеть, Петр Алексеевич, и не вздумайте шевельнуться!» В правой руке у него поблескивал вороненным стволом взведенный револьвер. «Вы что, с ума сошли?» «Руки на стол!» — скомандовал Константин. Но Щербатов ухватился руками за край стола, чтобы перевернуть его под ноги Константину, и в ту же долю секунды прогремел выстрел. Левое плечо ожгло болью, будто по нему внезапно ударили палкой. Сразу же после выстрела за спиной Щербатова раздался резкий стук, и кто-то, невидный, навалился сзади, заломил ему руки за спину. Боль в плече полохнула так, что на короткое время вышибла из сознания. Когда он вернулся в явь, то обнаружил, что его накрепко прикручивают веревками к креслу, кто-то тяжело сопит над духом, а Константин стоит на прежнем месте с револьвером в руках и улыбается. И эта улыбка, благостная, счастливая, поразила Щербатова больше, чем внезапный выстрел. «Готово!» — произнес кто-то задышливым голосом, и Константин опустил револьвер. Из-за спины Щербатова вышел приземистый, рыжебородый человек, одетый, словно мастеровой, в рубаху на выпуск, перехваченную тонким пояском. На голенищах больших сапог с напуском висели широкие штанины, измазанные дегтем. Но, несмотря на весь этот наряд, рыжебородый нисколько не походил на мастерового. И это стало совсем ясным, когда он заговорил. «Гениальный ход, Мещерский. Я бы до такого, честное слово, не додумался. Теперь для нас самое главное – успеть. Ни в коем случае не опоздать. Я сейчас же ухожу к Хайновскому и от него сюда, чтобы разработать окончательный план». «Хорошо. А я пока побеседую с господином поручиком. У нас есть тема для разговора. Не так ли, Петр Алексеевич?» Не дождавшись ответа, Константин, продолжая улыбаться, проводил Рыжебородова до двери, вернулся в залу и из резного шкафа из верхнего ящика, из которого он достал револьвер, вынул пузырек с йодом, вату и марлю. Стащил с плеча Щербатова сюртук, разорвал рубашку и стал перевязывать рану, заботливо приговаривая: «Не беспокойтесь, Петр Алексеевич, это не опасно. Задеты только мягкие ткани. Есть вход и выход, значит, пуля не застряла. До свадьбы, если таковая состоится, все обязательно заживет». Константин убрал со стола перевернутую посуду, снял скатерть, залитую расплескавшимся чаем, затем снова заварил чай, постелил чистую скатерть и поставил только один прибор для себя. Прихлебывал из фарфоровой чашки мелкими глотками, смотрел на Щербатова и улыбался. «Что же вы молчите, Петр Алексеевич? Я жду от вас вопросов или хотя бы проклятий. Впрочем, не надо вопросов. Я сам все расскажу, как на исповеди. Только сначала одно признание. Я вас ненавижу. И знаете почему? Вы украли у меня соратницу. Мою будущую, какой она могла стать соратницу, Татьяну. После того, как вы вошли в наш дом, я сразу понял, что она для меня, для моего дела, потеряна напрочь. Все двинулось по самому пошлому русскому пути. Воздыхание, романические чувства, свадьба и тупое производство на свет себе подобных. А я это все ненавижу. А что же вы хотели предложить взамен? Террор, уничтожение всего лишнего, ненужного, гнилого. Одряхлевшая страна нуждается в новой крови. И мы вольем эту кровь, насильно вольем в старый организм. Он воспрянет от вековой спячки. Татьяна только в одном не ошиблась. Мы действительно действуем бомбами и револьверами, ибо в России только такими средствами можно добиться высоких целей. Иного пути нет и не будет. Теперь вы понимаете, почему я вас ненавижу? Не понимаю. Искренне ответил Щербатов. Для того, чтобы вас понять, нужно стать таким же душевно больным, а я, увы, пока еще в здравом уме. Это не здравый ум, а тупой и заскорузлый, не способный чувствовать новое время. А новое время – это ломка всех устоев, это пепел и развалины, на которых, как во времена Адама и Евы, будет начинаться иная жизнь, свободная жизнь свободных людей. Чем дальше говорил Константин, тем сильнее менялось его лицо. Исчезла обычная улыбка, глаза блестели, губы вздрагивали в нервном тике. Казалось, что слова, которые он произносил, колотили его изнутри, жгли и приводили в лихорадочное состояние. «Константин Сергеевич, вам к доктору нужно!» – усмехнулся Щербатов. «Только к хорошему доктору, иначе вас разобьет паралич!» «Скорее это произойдет с вами в ближайшее время. И хотите знать, почему?» «Потому что вы, дорогой мой Петр Алексеевич, предали своего любимого командира, нарушили честь и присягу, сообщив о времени его прибытия государственным злоумышленникам, как нас называют. Завтра вашего любомудрого разнесет в клочья». Щербатов дернулся в кресле и застонал от боли в плече. «А я еще постараюсь сделать так, — продолжал Константин, — чтобы об этом стало известно вашим сослуживцам. И тогда вам останется, Петр Алексеевич, только одно. Пуля в лоб. На большее, по своему мировоззрению, вы не способны». Только теперь до Щербатова в полной мере дошло, в какой ловушке он оказался. И от отчаяния он еще раз дернулся в кресле, чтобы хоть болью перебить безысходность, которая им овладела полностью. Но привязали его крепко, прочно, пожалуй, что и сознанием дела. «Не надо тревожить рану, Петр Алексеевич. Не надо, больно ведь». Константин снова заулыбался. И тут еще одна догадка осенила Щербатова. «И с Татьяной, подсунув ей дневник, вы тоже специально подстроили?» «Разумеется. Татьяна, как я и ожидал, кинется спасать меня и честь семьи. Обратиться к вам. А вы придете сюда и сообщите все, что мне нужно. Именно это и произошло. И именно это доказывает, что я неплохо постиг человеческую сущность. Не правда ли, Петр Алексеевич?» В это время в дверь раздался осторожный и условный стук. Раз, два и, после долгого промежутка, три. Константин пошел открывать. В прихожей раздались голоса, они звучали приглушенно, но Щербатов сумел расслышать. «Нет, Хайновский, это сделаю я!» — говорил Константин. Если вы попадетесь, это вызовет еще больше гонения на евреев. Я все выполню сам, лично, и никаких обсуждений. Спасибо, Мещерский. Я никогда в вас не сомневался. Вы станете настоящим знаменем всех наших товарищей, которые борются за освобождение трудового народа. Коробку с начинкой вам доставят к вечеру. Мы решили угол возле метрополя. Там как раз поворот, и коляска окажется очень близко к тротуару. Желаю удачи. Дверь закрылась, и Константин вместе с Рыжебородым появились в зале. И сели, как ни в чем не бывало, пить чай. Говорили они о погоде и о том, что весна в этом году наступает слишком медленно. Щербатов слушал их, и ему казалось, что он видит дурной сон. Через какое-то время, покончив с чаем, они снова вспомнили о Щербатове, и Рыжебородый, взглянув на часы, предложил: «Пожалуй, поручика пора закрывать». Вдвоем они подняли кресло, развернули его, и Щербатов увидел, что в стене есть небольшая потайная дверь, ловко скрытая, будто бы отставшими обоями. За дверью оказался совсем крохотный закуток, абсолютно темный, куда не проникал даже лучик света. Удушливо пахло пылью и мышами. Рана в плече нестерпимо ныла, связанные руки затекли и налились тяжестью. Пытаясь хоть немного облегчить боль, Щербатов стал шевелиться, надеясь, что веревки чуть-чуть ослабнут. Но это была пустая затея. Тогда он стал раскачивать кресло и вдруг почувствовал, что оно под ним начинает шевелиться. Рассохшиеся ножки подавались в такт движением, и колебания кресла становились все больше. Сверху от плеча по руке заструилось тепло. Пошла кровь из раны. Но Щербатов, намертво сцепив зубы, терпел. В непроницаемости сплошной безнадежности для него замигал робкий лучик. Кресло расшатывалось все сильнее, и Щербатов теперь боялся только одного, чтобы оно не заскрипело, но рассохшиеся пазы звуков не подавали. Сколько длилось это мучение, Щербатов не помнил. Время для него будто замерло. Иногда он останавливался передохнуть, слышал за дверью голоса Константина и Рыжебородова и снова раскачивал кресло. Первыми выпали передние ножки. Щербатов даже дышать перестал, ожидая громкого стука. Но пол был застелен чем-то, и они упали почти беззвучно. Задние ножки удалось выломить намного быстрее. Теперь надо было освободиться от спинки и от сидения. Щербатов присел на корточки и в неимоверном усилии, едва не теряя сознание от боли, упираясь сиденьем в стену, отломил и его. Оставшуюся спинку упер в пол и резко стал дергать руки вниз. Веревки, подаваясь с великим трудом, все же сползали и слабели. И, наконец, ослабли. Еще не веря, что ему это удалось, Щербатов перевел дыхание. Теперь надо было окончательно избавиться от веревок. Обламывая ногти, он долго распутывал тугой узел, а когда почувствовал, что руки свободны, в изнеможении опустился на пол и прислонился спиной к стене. Сил не было. Он сидел как в забытии, но теперь хорошо слышал и различал голоса, которые звучали в зале. «Я возвращаюсь с коробкой», — говорил Константин, — «и мы с вами еще раз обговорим все детали. Затем вы уедете. Мне нужно хорошенько отдохнуть». «А поручик?» «Поручик, поручик, несчастный поручик. Пожалуй, он примет яд от неразделенной любви и умрет где-нибудь на бульваре. Можете придумать что-нибудь более изящное. Как вам фантазия подскажет? Все, я пошел. Стукнула дверь, и в зале стало тихо. Щербатов без устали шевелил занемевшими руками, разгоняя кровь. Боль в плече не отпускала, но теперь он к ней уже претерпелся. На ощупь нашарил в темноте увесистую ножку от разваленного кресла и тихонько приоткрыл дверь. Рыжебородый сидел к нему спиной и, наклонив голову, что-то быстро писал. Он даже не успел оглянуться, а после удара по затылку сунулся лицом в мелко исписанный лист и затих. Щербатов связал его той же самой веревкой, от которой только что освободился, подтащил и прислонил к резному шкафу. Открыл верхний ящик, револьвер был на месте. Крутнул барабан, заряжен полностью. Там же в ящике лежала коробка с патронами. Сунул ее в карман на всякий случай. Подошел к столу, взял мелко исписанный листок. Прочитал. «Граждане, этот приговор, исполненный нами, над гонителем свободы и мракобесом Любомудровым, есть суровое предупреждение всем черным силам власти. Россия, истомленная голодом, самоуправством администрации, постоянно теряющая силы сынов своих на виселицах, на каторге, в ссылке, в томительном бездействии, вынужденном существующим режимом, не может жить так далее». И длинный, рваный, на бумаге, росчерк после удара. Щербатов плеснул из чашки остывшего чая в лицо рыжебородому. Тот замычал, попытался поднять голову и не смог. Уронил ее еще ниже. И в этот момент тихо открылась дверь. В прихожей послышались уверенные шаги. А в зеркале Щербатов увидел Константина, который шел с большой коробкой из-под торта, перевязанной нарядной голубенькой лентой. Он сразу понял, что в этой коробке. Неслышно отступил за стену, которая отделяла зал от спальни, но в то же время продолжал видеть Константина в зеркале. Тот остановился, увидев Рыжебородова, обернулся назад, собираясь, очевидно, выскочить в прихожую, но Щербатов негромко приказал: «Стоять! Иначе я стреляю! Коробку на пол и к стене! Быстро!» Константин медленно обернулся на голос, пытаясь определить, где Щербатов. И, поняв, что он за стеной, сдавленно крикнул: «Хайновский, бегите!» И сам круто развернулся, бросаясь в прихожую. «Стоять!» Щербатов выстрелил в пол. Константин с разбегу споткнулся о ковер и, падая, отшвырнул от себя коробку из-под торта. Из нее с неимоверным грохотом взошло грязно-желтое пламя. Щербатова отбросило от стены, ударило о ночной столик, и он, разломив его, пролетел дальше, разорвав подушки на кровати, выпустив пух и судорожно хватая его, ускользающий из ладони, задохнулся от душного едкого запаха. Было тихо, только из разбитых окон под жалким теньканьем высыпались остатки стекол. И вдруг раздалось негромкое щенячье повизгивание. Перемогая тошноту, подкатившую к горлу, шатаясь от разрывающей головной боли, Щербатов на подсекающихся ногах выбрался в залу и в дыму, в грязной копоти, в ружащихся лохмотьях обоев увидел Константина, который, повизгивая, извивался на полу и был почему-то странно маленьким. Лишь приглядевшись, Щербатов понял: вместо ног у Константина были два рваных, брызгающих кровью обрубка.